и данником царя Московского. Потом, правда, это порушилось. Крымская династия Гиреев взяла в Казани верх, Казань вступила в союз с крымскими астраханскими ханствами и Ногайской ордой, отошла от Москвы и признала себя вассалом Турции. Все это вместе было, хотя и не золотая орда, так искалечившая жизнь Руси, но все же сила опять собиралась немалая. В одном только Казанском ханстве более 100 000 русских пленников рабское ярмо носили, и московский царь больше того терпеть не хотел. Вот так начиналось покорение Казани. Но все это присказка. Дабы понятно было, что привело жизнь моего предка к тому удивительному стечению обстоятельств, в силу которых он стал обладателем чудесного кристалла. И главной причиной того явилась русская полонянка Мария, 64-я жена из гарема хана Сафагирея. Врать охраны отобрал Варнава Жареного за удаль, и как его неразлучника взяли Федора. Посольство тронулось из русского лагеря утром, без помех прошло через тьму татарских войск и к полудню стало у главных ворот под стенами Казани. Татары посольство встретили с подобающим почетом, но под разными предлогами в Казань за стены не пустили. Вежливо, с поклонами и восточной льстивостью, встретивший послов от лица дивана эмир Шакир и Мурзы, убеждали Варнаву, что для посла и его свиты приготовлен великолепный загородный ханский сарай. И там посольству будет прекрасно и удобно, в Казани же и неспокойно, и небезопасно. А уж где переговоры будут с диваном, там или в Казани, то предстоит еще выяснить. Варнава в этом никакого бесчестия для посла не увидел. И вся свита разместилась в одном из домов широко раскинувшегося летнего ханского дворца. Сарай был обнесен высокой стеной с зубчиками и башенками. За стену и в дома вели высокие сводчатые, заостренные кверху и украшенные резьбой ворота. Такими же узкими стрельчатыми были и окна. Купола крыш расцвечены изразцами, а выше их торчали, как стебельки мака, с головкой наверху два тонких стройных минарета. За стенами большой сад, также разделенный на части внутренними стенами, но уже не столь высокими. Иные ратники еще не успели расположиться и оглядеться, а Жареный уже с восторгом в голосе докладывал Федору, что за внутренними стенами размещается малый ханский гарем, а в гареме, по слухам, такие восточные красавицы собраны, какие православному и не снились. Слыша это, Федор истово крестился от лукавого, а Жареный, отрешенно глядя на стены, говорил, что в лепешку расшибется, есть пить перестанет, но разглядит этих красавиц и свое мнение о них составит. И таки разглядел себе на погибель, а пращуру моему Федору на счастье. Дела у посольских ратников особого не было. Кругом дворца татарской охраны видимо-невидимо, но в ханский дворец им ходу нет. Страх перед ханом и запретами Корана лучше всякой охраны защищал дворец, послов и подарки от разбоя. Внутренние же стены, ограждавшие гарем, охраны вообще не имели. Только изнутри их, в самом гареме, несколько сонных евнух, уводуревших от безделья, в халатах с нестрашными мечами за поясом, бродили вдоль стен. А чаще не бродили, а спали, привалившись к стене или ступеням, чтобы не смотреть на недоступные их природе прелести, дабы не изводиться от горьких сожалений по недостижимому. Все это Жареный тут же разглядел, забравшись на дерево, росшее у стены, укрывшись в листве которого, ему было видно все, что делалось во внутреннем дворике гарема. Явно просчитались татары, пустив русских в ханский дворец, пусть загородный, с малым гаремом, и хан его не жалует ныне, но все же просчитались. Перенадеялись на страх, который все правоверные должны испытывать перед ханским величием, забыв, что православным русским Коран неведом и трепет перед его запретами чужд, И там, сидя на ветке дерева в листве густой шапкой, нависшей над зубцами,